Пятая стадия – от 14 до 20 лет. Она связана с формированием у подростка чувства ролевой инициативы или неопределенности. На этой стадии главным является общение со сверстниками, выбор профессии, способы достижения карьеры, то есть выбор путей построения своей дальнейшей жизни. Поэтому в это время большое значение имеет адекватное осознание себя, своих способностей и своего предназначения. Шестая стадия – от 20 до 35 лет, связана с развитием близких интимных отношений с окружающими, особенно противоположного пола. При отсутствии такой связи у человека развивается чувство изоляции. Седьмая стадия – от 35 до 60-65 лет является одной из важнейших, так как она связана со стремлением человека либо к постоянному развитию, творчеству, либо к покою и стабильности. В этот период большое значение имеет работа. Тот интерес, который она вызывает у человека, его удовлетворение своим статусом, а также его общение со своими детьми, воспитывая которых он может развиваться и сам. Желание стабильности, отвержение и боязнь нового останавливают процесс саморазвития и являются гибельными для личности, считает Эриксон. Восьмая и последняя стадия наступает после 60-65 лет. В этот период человек пересматривает свою жизнь, подводя итоги прожитым годам. У него формируется чувство удовлетворения, осознание идентичности, целостности своей жизни, принятие ее в качестве своей. Страница 296. В противном случае человеком овладевает чувство отчаяния. Жизнь кажется состоящей из отдельных, не связанных между собой эпизодов и прожитой зря. Такое чувство является гибельным для личности и ведет к ее невротизации. Это чувство отчаяния может появиться и раньше, но всегда оно связано с потерей идентичности, с так называемым отвержением, частичным или полным, каких-то эпизодов жизни или свойств личности. Эриксон постоянно подчеркивал важность сохранения цельности, непротиворечивости структуры личности, пагубность внутренних конфликтов. Психологи до Эриксона не подвергали сомнению необходимость преодоления чувства неполноценности или вины. Эриксон, хотя и не считал эти качества положительными, тем не менее утверждал, что для детей с развитым чувством базового недоверия зависимостью гораздо важнее оставаться в русле уже заданного пути развития, чем менять его на противоположный, несвойственный им, так как он может нарушить цельность их личности, их идентичность. Поэтому для ребенка попытки развить инициативу, активность могут оказаться губительными, в то время как неуверенность в своих силах поможет ему найти адекватный для него способ жизни. Эти взгляды Эриксона особенно важны для практической психологии, для коррекции и формирования индивидуального стиля поведения. Большое значение придавал Эриксон и внешней стабильности системы, в которой живет человек, так как изменение ориентиров, социальных норм и ценностей также нарушает идентичность и обесценивает жизнь человека. Страница 297. Параграф 13. Теория персонализма. Немецкий психолог Вильям Штерн 1871-1938 годы получил образование в Берлинском университете, где он учился у Эббингауза. После получения докторской степени его приглашают в 1897 году в университет в Бреслау, где он проработал профессором психологии до 1916 года. Оставаясь профессором этого университета, Штерн основывает в 1906 году в Берлине Институт прикладной психологии и одновременно начинает издание журнала прикладной психологии, в котором он вслед за Мюнстербергом развивает концепцию психотехники. Однако, наибольший интерес у него вызывают исследования психического развития детей, поэтому он в 1916 году принимает предложение стать преемником детского психолога Меймана на посту заведующего психологической лаборатории в Гамбургском университете и редактора журнала по педагогической психологии. В это время Штерн является также одним из инициаторов организации Гамбургского психологического института, который был открыт в 1919 году. В 1933 году Штерн эмигрирует в Голландию, а затем переезжает в США, где ему предложили должность профессора в Дьюкском университете, которую он и занимал до конца жизни.